Гангули пригласили Алана и Джуди, а те пришли одетые, как обычно, в джинсах, толстых свитерах, поскольку на улице холодно, в шерстяных носках и сандалиях. Джуди с удивлением оглядывает блюда, расставленные на полу, выбирает что-то маленькое и круглое, кусает. Это, оказывается, тефтелька из креветок. «Странно, я думала, что все индийцы — вегетарианцы», — с удивлением шепчет она мужу. Начинается рисовая церемония. Это, конечно, условность. Никто не ожидает, что Гоголь сразу же начнет с аппетитом уплетать рис и дал. Но этот праздник — первый в бесконечном ряду празднеств, на которых он будет присутствовать, служит торжественным началом его новой жизни. В соответствии с обычаем, несколько женщин начинают подвывать. По кругу передают раковину. Каждый пытается дунуть в нее, но вот звуков извлечь никому не удается. К голове Гоголя подносят траву и тонкую зажженную свечу. Ребенок завороженно смотрит на пламя свечи и, кажется, впадает в транс, открывая ротик при приближении ложки. Три раза он проглатывает кусочек паеша. На глаза Шимы наворачиваются слезы от гордости за сына. Как жаль, что это не ее брат, держит его сейчас на коленях, что рядом с ней нет ее родителей. Жаль, что некому благословить ее сына, положить руки на его лобик. И вот, наконец, настает время самой последней, основной части церемонии — предсказание жизненного пути. Перед Гоголем ставят большое блюдо, на котором лежит горсть земли, шариковая ручка и долларовая банкнота. В зависимости от того, что он выберет, ему суждено стать землевладельцем, ученым или бизнесменом. Большинство детей сразу хватает какой-нибудь из предметов, а порой все сразу. Но Гоголь не берет ничего. Он отворачивается от блюда, трет руками глаза и прячет лицо на плече у своего названного дяди. «Скорее ложите деньги ему в руку», — говорит кто-то из гостей. «Американский мальчик должен быть богачом». «Нет», — горячится отец Гоголя. «Давай, малыш, бери ручку». Гоголь подозрительно рассматривает блюдо, переводит глаза на гостей. Перед ним раскачиваются полтора десятка черноволосых голов. Воротник рубашки пинджаби начинает натирать ему шею. «Ну давай же, Гоголь, возьми что-нибудь», — говорит Дилип Нанди, поднося тарелку к самому носу ребенка. Тот хмурится еще сильнее, его нижняя губка начинает дрожать. Он еще раз беспомощно оглядывается по сторонам и, наконец, раздражается обиженным ревом. И вот опять наступает август. Гоголю исполнился год, он уже может ходить, хватаясь руками за предметы. Вовсю повторяет слова на двух языках. Мать он называет «ма», а отца «баба». Если кто-нибудь в темноте произносит его имя, он поворачивает голову и улыбается. Он спит по ночам, а также между часом и тремя часами дня. У него выросло 7 зубов. Он постоянно подбирает с пола бумажки, пылинки и соринки и сует их в рот. Ашок и Ашима планируют свою первую поездку в Калькутту в декабре, во время каникул Ашока. И предстоящая поездка напоминает им об одной важной, но нерешенной проблеме — выборе официального имени для малыша. Они должны срочно придумать имя, чтобы вписать его в американский паспорт. За помощью они обращаются к бенгальским друзьям. Друзья предлагают десятки разных имен, но ни одно из них не нравится родителям Гоголя. К этому времени они уже поняли, что рассчитывать на письмо бабушки не имеет смысла. Не приходится им также рассчитывать и на саму бабушку, поскольку она не может вспомнить даже Ашиму. Но время еще есть. До поездки остается 4 месяца. Ашима жалеет, что они не могут поехать раньше, чтобы успеть на праздник Дурга-Пуджа. А у Ашока есть только 3 недели в декабре. Пройдут годы, прежде чем он сможет взять годичный творческий отпуск. «Понимаешь, это как для вас, христиан, поехать к родителям через 3 недели после Рождества», объясняет Ашима Джуди, пока они обе развешивают белье. На это Джуди замечает, что они с Алланом буддисты. Ашима срочно вяжет свитера свекру, брату и трем любимым дядьям. Они все одинаковые, все из зеленой пряжи, все своеобразным вырезом, связанные изнаночными петлями на спицах номер 5, а для отца лицевыми петлями вяжется кардиган с широкими полосами орнамента по обеим сторонам от застежки. Ашима с удовольствием пришивает к нему красивые пуговицы и кладет в карман колоду карт, чтобы отец мог насладиться пасьянсом, когда у него выпадет свободная минутка. Кроме этого, она покупает ему 3 горностаевых кисти тех номеров, которые он перечислил ей в письме. И хотя они невероятно дорогие, гораздо дороже всех ее остальных приобретений, Ашок не ругает ее за излишние расходы. Однажды Ашима укутывает Гоголя в одеяльце, и они едут в торговый центр «Джордан Марш» за сувенирами для всех домашних. Ашима покупает чайные ложечки и перкалевые наволочки, цветные и ароматические свечи, мыло на магните. Она покупает часы для свекра, дешевые шариковые ручки для племянников, нитки для вышивания матери и тетушкам, пяльцы, наперстки. Она спускает все деньги, что у нее есть, до последнего цента. По дороге назад Ашима и Гоголь оба в приподнятом настроении, она из-за будущей поездки, он, поскольку только что поел,